Чик уже стоял под зебом, задрав голову, и вел светскую беседу с Эви, которая склонилась к нему и хихикала. Вряд ли над его шутками, скорее над внешностью. «Ну, попробуй, разбуди его», — ответил Скорб. Я обошел прицеп, приблизившись к грузовику старшины, постучал кулаком по двери со стороны пассажира. Полез на подножку, но тут дверь раскрылась, и я спрыгнул обратно. На подножке возник Берия. Крупный, лысый мужчина с необычно длинными усами, шелковистыми и мягкими, облаченные лишь в подштанники, прямо поверх которых был нацеплен ремень с кобурой. Было уже темновато, и старшина не сразу признал меня. «Кто тут?» — грозно пророкотал он, одной рукой держась за дверцу, а другую прижимая справа к пояснице. «Музыкант это!» — сказал я. «Как дела?» Подслеповато щурясь, Берия склонился надо мной. «А, ты! Чё хотел? Ты что, болен?» Морщась, он потер бок. «Почки прихватило. Знал же, нельзя ту воду в Рязани пить. Там хоть через 3 фильтра пропуская ее, все одно под землей какая-то отрава туда попадает, которую никакие фильтры не берут. Ну чё разбудил? Я к Потапу только завтра. Аккумулятор твой не покупал еще. А теперь ты и сам можешь». «Куплю», — кивнул я. «У меня другой вопрос. Что омеговцы тут делают? Скорб сказал, войной на кого-то собрались. На кого?» Старшина кинул хмурый взгляд через крышу кабины. «Болтает много, Скорб. Нажрется самогонки и болтает. Так на кого они нападать хотят?» Он пригладил пятерней усы, присел на край сиденья, не закрывая дверцы. И тут сзади раздался шум мотора. Донеслись голоса, вскрик, клацанье затвора. «Это еще что такое?» Берия вскочил. Грузовик скрывал от меня въезд на стоянку, и я побежал вокруг машины. Эви спряталась в рубке зебы и осторожно выглядывала из нее. Чика убежал к Скорпу, их обоих я не видел за топливным прицепом. Я сделал цыганке знак, чтобы оставалась на месте, и побежал. Прямо посреди въезда стоял знакомый черный Сендер, в котором разъезжал коренастый сержант с пышными седыми усами и бакенбардами. Он замер перед машиной, подняв большой вороненый револьвер. В похожей позе, но с ружьем вместо револьвера, возле прицепа стоял Чика. Скорб высился над лежащим на земле омеговцем. Второй солдат, отлетевший в сторону после удара Скорпа, валялся на спине с разбитым лицом и пытался приподняться, упираясь локтями в землю. Выхватив пистолет, я подскочил к нему, поставил ногу на плечо и пихнул обратно. Оружие направил на сержанта. Револьвер дернулся ко мне, потом обратно к Чике. Но все это были игрушки по сравнению с двумя, а вернее четырьмя стволами, которые появились в руках Скорпа. Пара бульдогов, двухствольные обрезы. Даже не знаю, почему их так называют. Но может, потому что при выстреле они издают звук, похожий на короткий, отрывистый и очень громкий лай. Оружие выпускает целый рой дроби, для которой используют обычно гнутые гвозди и шарики от подшипников, найденные на свалках. Солдат, у ног Скорпа, завидев бульдоги, постарался стать очень тихим и незаметным. Скорб направил один обрез на него, второй на сержанта. «Именем Омеги!» — прорычал тот. «Чё?» — спросил Скорб. «Чё ты хочешь именем своей Омеги?» «Этот!» — сержант повел подбородком в мою сторону. «Бандюга!» «Врёшь!» — выкрикнул Чика. «Он доставщик, мы его знаем!» «Что происходит?» Раздалось за спиной, и в поле зрения возник Берия, успевший нацепить штаны с сапогами и накинуть куртку. Оружие он не достал, хотя рукоять пистолета демонстративно торчала из-под полы. По улицах стоянки ехали две омеговские мотоциклетки и Сендер. Караванный старшина бесстрашно встал между нами. Фары Сендера горели, освещая стоянку. Щурясь, Берия пригляделся к сержанту и недружелюбно спросил. «Что надо?» «Мне нужен этот человек», — сказал сержант. «Он укрывает врага замка Омеги. И еще из-за него несколько моих людей погибли». Берия повернул ко мне голову, ожидая ответа. Я вдруг очень ясно представил себе, что сейчас будет. Сержант расскажет какую-нибудь небылицу, к нему подоспеет подмога, а Берия ни за что не станет рисковать своим караваном. Кто я ему? Всего лишь один из вольных доставщиков, иногда присоединяющийся к машинам старшины. Что же ему? сцепиться из-за меня с целым батальоном омеговцев. Не станет Берия такого делать. Отдаст меня им, да и все. Раз так... Я уже собрался перевести на него пистолет, когда под ноги Бери, откуда-то из темноты, за грузовыми самоходами, вылетело нечто продолговатое с шипящим огоньком на одном конце. Мгновение все мы пялились на этот предмет, потом Бери шумно выдохнул и попятился, и тут Чика показал, на что он способен. С пронзительным криком «Спасайся, командир!» Малец бросился вперед, отшвырнул ружье, налетел на Берию, оттолкнул его прочь и ногой наподдал по динамитной шашке с догорающим фитилем. Она откатилась к сержанту, тот прыгнул назад, к черному Сендеру, я метнулся к Зебу, омеговские солдаты бросились вслед за сержантом, а Чика, Бери и Скорб помчались к ближайшему грузовому самоходу. Скорб на ходу махнул мне рукой с флягой. Эви, по-прежнему облаченная в мою рубашку, стояла, держась за ограждение на корме самохода. Когда я вспрыгнул на палубу, она нырнула в рубку. А динамитная шашка позади взорвалась. «Не смей!» — крикнул я, отталкивая Эви от рулевого колеса. «Его только я завожу!» Двигатель взревел, и я утопил педаль. «Ладно, ладно!» Цыганка запрыгала на одной ноге, пытаясь другой попасть в штанину Бриджи. «Я тебе, между прочим, жизнь спасла. Мог бы и благодарность вынести, хотя бы в устной форме. Я бы и сам спасся. И это из-за тебя омеговцы на нас опять наседают». Взрыкнув двигателем, Зеб покатил вперед, и мне пришлось навалиться на штурвал, чтобы не задеть один из грузовиков каравана. Эви, высунувшись наружу, крикнула: «Окружают! Назад не выехай! Что теперь делаем?» «Где ты шашку взяла?» Оглянувшись, я увидел, как сквозь дым, заволакивающий въезд на стоянку, пробились лучи фар омеговских сендеров. «У Чики вашего сперло, пока он глазами хлопал. Гляди, они уже на стоянке». Ни Берию, ни Скорпа с Чикой видно не было. Попрятались где-то под грузовиками или в кабинах. Два сендера и мотоциклетка, влетевшие на стоянку вслед за черной машиной, в которую успели сесть сержант с солдатами, разъезжались, обходя машины каравана слева и справа. Наверняка омеговцы, как и Эви, думают, что Зеб окружен. Но они не знают Мурома и не знают этой стоянки. А я знаю и город, и ее. «Лезь в трюм!» — крикнул я Эви. «Помнишь, баллон я тебе показывал? Нагнетатель!» Обернувшись в дверях рубки, она прокричала: «Со сжатым воздухом? Да! Красный вентиль повернешь, когда скомандую! Но куда ты поедешь? Делай, что сказал!» Цыганка выбежала наружу. Сендеры догоняли слева и справа. Я повернул на пологий холм в конце стоянки и на другом его склоне резко взял влево. Со стороны реки два бетонных столбика отстояли довольно далеко друг от друга, и между ними не было цепей, только колючка. Ну, если, конечно, с прошлого сезона, когда я был здесь, ничего не изменилось. Вскоре стало ясно, что не изменилось. Цепей по-прежнему не было, а проволоку разогнавшийся самоход легко порвал. За спиной загрохотал пулемет и застучали автоматы. Вспышки озарили траву и столбики, между которыми пронесся Зеб. Сбоку лязгнули цепи, и гулко бухнуло. Похоже, один из сендеров, вломившись в ограждение, застрял. Я не стал оглядываться, чтобы узнать, что стало с омеговскими машинами. Покрепче вцепился в руль и крутанул его так, что самоход едва не перевернулся. Въехав правыми колесами в воду, он понесся вдоль речки. Эви высунулась из люка на носу. «Когда вентиль крутить, музыкант?» «Сейчас!» — крикнул я, вырулив к мосту. «Быстрее!» Цыганка скрылась в трюме. Под колесами загремел железный настил. Бревенчатая башня, высевшаяся на середине моста, задвигалась. Справа, на берег, грохоча гусеницами, выкатил танкер. Ствол его медленно полз вслед за нами. Мотоциклетки с омеговцами почти догнали Зеб. Мы въехали под арку. Голова Эви снова показалась из люка. «Ну, держись!» Я навалился на рычаг. Педаль газа ушла в пол, включился нагнетатель в баллонах на носу самохода, и сжатый воздух хлынул по патрубкам в цилиндры двигателей. Из выхлопных труб вырвалось пламя, озарив внутренние стены башни. Зебу будто пинка дали. Нос приподнялся, и мы с ревом вылетели из-под второй арки. С берега донесся запоздалый орудийный выстрел. Снаряд угодил в таможенный пост, куда за нами уже вкатились мотоциклетки. Вспышка, взрыв, и высокая бревенчатая постройка начала крениться вбок. Я прокричал Эви, чтобы закрутила вентиль. дернул оба рычага на себя и почти отпустил педаль газа. Самоход катился дальше. Ревели движки. Я было забеспокоился, что Эви из-за внезапного ускорения улетела куда-то в дальний конец трюма, и сейчас оба дизеля, наевшись воздушной смеси, взорвутся. Но тут рев сменился мерным рокотом, а педаль газа стала тугой, как прежде. Из люка на носу показалась голова спутницы. «Предупреждать надо, музыкантище!» Она потерла шишку на лбу. «Думала, на взлет пошли». Я промолчал, прислушиваясь к одному движку, который будто начал захлебываться. «Ладно!» — она выбралась на палубу. «Жмем к Арзамасу. Не останавливайся. Но только больше без всяких этих ускорений».